Не дожидаясь ответа, она развернулась и быстрым шагом направилась к дверям Сейнт-Рея. «Поцелуй в щечку?» И в то же время, оглянувшись на прощание, она улыбнулась ему, как не улыбается просто знакомому. Эдаму показалось, что Шарлотта готова расплакаться. «Слезы любви?» «Да нет, вряд ли. Слезы радости?» «А, собственно говоря, что это за хрень такая, слезы радости?» «Слезы, взывающие к защите?» «А что? Вот это похоже». Некоторое время назад Эдам уже разработал, как ему показалось, абсолютно верную теорию, согласно которой все наши слезы, любой плач, являются на самом деле производными от мольбы о помощи. Родившийся младенец плачет, потому что чувствует свою беззащитность в этом новом для него мире. Он нуждается в защите. Вот он и плачет, взывая к матери. Мы плачем, когда влюбляемся, но не в момент высшего счастья, а когда что-то не складывается. То есть человек оплакивает утраченную возможность стать защитником для кого-то, кому так нужна эта защита. Мы готовы плакать над могилами великих людей, которые, рискуя собой, защитили нас в те критические моменты, когда нам всем грозила опасность. Мы оплакиваем тех, кто добровольно отправился в мир теней ради того, чтобы защитить нас. Мы плачем над судьбой тех, кто сам нуждался в защите и не побоялся вступить в борьбу с силами зла ради того, чтобы защитить других. Все слезы так или иначе связаны с идеей защиты. Слез, которые не имели бы к этому отношения, не бывает. Вся эта давно продуманная теория обрела в тот миг на аллее Леддинг вполне законченный, подкрепленный ярким наглядным примером вид. Что могло быть лучшим доказательством ее правоты? Какие высокие чувства испытывали они с Шарлоттой, каким красивым, как в старинных романах, было их прощание. Особенно эффектно эта сцена выглядела именно здесь, в полумраке, в сказочном свете фонарей, на фоне старинных кирпичных стен с узорной кладкой, создатели которых давно покинули этот мир. Все говорило о прекрасных романах, о завоеванных сердцах, о предстоящих победах и великих свершениях. Когда вокруг так много красивого, светлого и высокого, разве можно быть несчастным? Вот оно, счастье, высокие отношения и возвышенные чувства. И земное воплощение всего возвышенного зовут Шарлоттой Симмонс. Глава 17. Камушек, наделенный разумом. Шарлотта стояла в одиночестве в пустом, похожем на пещеру Холли Сейнт-Рея и ждала. Прямо перед ней на второй этаж вела широкая лестница с массивными перилами, покрытыми затейливой резьбой. К сожалению, сейчас при обычном освещении это покрытое краской свидетельство былого мастерства американских резчиков по дереву выглядело еще более обшарпанным и потертым, чем тогда на дискотеке во вспышках стробоскопа и лучах дискотечных прожекторов. Странный, какой-то смурной на вид парень, открывший Шарлотте дверь, предложил ей подождать в холле, пока он разыщет Койта. Девушку удивили не столько его сросшиеся на переносице брови и то, что в бедрах он был шире, чем в плечах, а то, что у него был какой-то совершенно лишенный крутизны абсолютно не сейнт-рейвский образ. Почему-то парень показался ей знакомым, но где она его видела, Шарлотта вспомнить не могла. Чувствовала она себя здесь абсолютно не в своей тарелке, отчасти из-за стоявшего в холле запаха. Ощущение было такое, что здесь не только по субботам, но и каждый день едва ли не круглосуточно толпится множество потных, разгоряченных и давно не мывшихся людей. Запах напоминал тот, какой идет от деревянного пола, если на нем образовалась лужа из протекшей батареи. На самом же деле все объяснялось просто. Этот пол очень долго, много лет, промариновывался галлонами пролитого пива.